Событие 33. Петр Пожарский оглядел собравшихся ученых и с удовлетворением отметил, что их число серьезно увеличилось. Начали работать и иезуиты. Прислали целую кучу ученых, да еще в сопровождении целой кучи рейтар. Все сейчас находились еще в карантине, но на это совещание ученых пригласили. Только посадили отдельно и предупредили, чтобы не обнимались и не обменивались рукопожатиями. Вшей, блох и прочих насекомых уже прожарили в бане, но есть ведь куча других болезней. Та же чесотка, которой в старушке Европе страдает половина населения. Нужна серная мазь, только вот что значит серная? Какой состав? Ладно, раз один из компонентов известен, то остальные откроем. Кроме ученых, присланных иезуитами, были и другие. Часть переманил с собой датчанин Томас Финке. Кроме зятя-биолога и натуралиста Оле Ворма, он привез с собой и половину профессоров Копенгагенского университета. Других сманили письма тех, кто уже прижился в Вершилово. Были и немцы, и французы, и англичане. Единственное, что не понравилось Петру, когда вчера о новичках рассказывал Михаил Мёслин, так это то, что половина из них – философы и математики. Лучше бы химики с механиками подъехали. Сейчас их Петр собрал по нескольким причинам. Во-первых, он прочитал все учебники по математике и алгебре и понял, что знания поданы крайне неравномерно и нет учебника за 4 класс. Кроме того, он вспомнил во время похода две вещи, которые сейчас не охвачены вообще. Вот с них князь Пожарский и начал свое выступление перед собравшимися. Он достал кости, ну или кубики, с точками, и несколько раз бросил их из стакана на стол. Как вы думаете, какова вероятность, что выпадет число 12? Задал он вопрос собравшимся. Почти сразу начали называть цифры, но Петр поднял руку, останавливая шум. Я спросил это не для того, чтобы вы мне ответили, а, как вы думаете, для чего? Он обвел глазами притихших ученых. В книге «Атлантов» был и такой раздел математики. Первым догадался Декарт. Замечательно, Рене. Я хочу, чтобы вы написали учебник по теории вероятности. И дело не только в костях. Нужна такая наука, которая прогнозирует возможность любого события. Например, сколько всего четырехзначных чисел можно составить из цифр 1, 5, 6, 7, 8? Как это сосчитать, не перебирая все варианты? Для каждого разряда четырехзначного числа имеется 5 возможностей. Значит, 5 умножить на 5 умножить на 5 и умножить на 5 равно 625. Первым через минуту крикнул никто иной, как Пьер Ферма. Ну вот, не зря его из Франции притащили. Другой пример. Вы все знаете, что в каждом классе школы есть родительский комитет. На родительском собрании присутствует 20 человек. Сколько существует различных вариантов состава родительского комитета, если в него должны войти 5 человек? Продолжил Петр. Подождите, не считайте. Дело ведь не в ответе. Дело в том, что нужно знать формулы. А для того, чтобы эти формулы знать, их нужно открыть. У вас есть время до июня 1625 года. К этому времени мне нужен учебник по теории вероятности. Вас чуть не полсотни человек, только математиков. Но, думаю, и другим будет интересно голову над новой наукой поломать. Можете совещаться или, наоборот, все скрывать друг от друга, а потом через несколько месяцев соберетесь и обсудите. У вас есть президент, есть совет. Решайте. «А какова цель этой работы?» Поднялся один из вновь прибывших. «Ха-ха, нет никакой цели», — усмехнулся Петр. «Понятно, что для вшивого европейца прежде всего мотивация. Главная цель любой науки – приподнять завесу, которая скрывает истину. Всего знать нельзя, но ведь хочется. Вот и вся цель. Я вас здесь всех собрал именно за тем, чтобы вместе было быстрее и с меньшими затратами можно эту занавесочку приподнимать. Ладно, пойдем дальше. Я прочитал все учебники по математике и пришел к выводу, что теперь, когда мы стали умнее и знаем больше, нужно равномерно распределить эти знания на все 7 классов школы. У нас ведь нет учебника за 4 класс. Михаил, Выделите отдельную группу, которая до весны напишет 7 новых учебников. Народ опять стал обсуждать новость прямо в зале. Еле через несколько минут удалось этот митинг унять. Теперь я хочу подкинуть вам еще одну задачу. Нужно придумать двоичную систему исчисления. То есть у вас есть только 0 и только единица. Все. Больше я из книг атлантов ничего не помню. Вы уж дальше сами. Как писать дробные и отрицательные числа? Как делать потом пересчет? Как производить математические действия? Не помню. Зато помню, что она была очень важна для атлантов. Значит, нужна и нам. Здесь тоже пусть президент решает, кто будет работать, группами или по одному. Скажу только, что китайцы в своей книге перемен разработали двоичное исчисление еще в 9 веке. Что ж мы, глупее китайцев? Про книгу перемен Афанасий Иванович смотрел как-то по телевизору. Еще удивился тогда, зачем двоичное исчисление, если нет компьютеров. А когда разбирался в интегральном и дифференциальном исчислениях, то оказалось, что Лейбниц и разработал для европейцев современную двоичную систему. А напомнил Петру про это Фрэнсис Бэкон, вернее его книга, которую он прочитал по дороге домой. Там англичанин предложил буквы алфавита так зашифровать. Стоп, нужна еще и азбука Морзе. Петр это сразу математикам и озвучил. Вот и замечательно. Теперь им есть чем заняться. А когда они все это разработают, то можно будет и о первом курсе университета подумать. Университет Вершилова должен давать знания, которых не дают ни в одном другом университете мира. Хочешь быть умным? Переезжай в Россию и учи русский. Теперь еще химию нужно в науку превратить. По математикам пока не до этого. Будем работать с алхимиками и медиками. Их тоже набралось прилично. Вот завтра их и соберем.